Пятница! Хорошие новости! У кроликов теперь есть предводитель. Плохие новости. Сегодня я чувствовал себя экскурсоводом. Проснувшись, я понял, что мне значительно лучше. Вот краткий список причин моего хорошего настроения. Первое. Кролика-убийцы больше нет. Второе. У меня есть еда. Третье. Кролика-убийцы больше нет. Да, я знаю, что дважды указал, кролика-убийцы больше нет. Но ведь это такое облегчение! Не думаю, что перенес бы еще одну встречу с ним. Я и так-то еле выжил. У меня было такое отличное настроение, что я без всякого труда придумал еще две шутки для моей книги. Как чувствует себя человек, за которым гонится кролик-убийца? Ушастно! Почему кролики в Майнкрафте постоянно скачут? Потому что у них хвострошее настроение. Говоря о кроликах, у которых хвострошее настроение, пора рассказать вам о том, как я закончил собирать кроликов в деревне. На это у меня ушел весь день. Сначала пришлось пройтись по всей деревне, потом спуститься с холма и провести их через лес. Проблема в том, что кролики очень плохо слушаются, к тому же их легко отвлечь. Стоило кролику потерять из виду морковку, как он переставал следовать за мной и шел куда-то по своим делам. Другими словами, моя группа становилась меньше каждый раз, как я заворачивал за угол дома или обходил дерево. В итоге мне пришлось 4 раза ходить туда-сюда, но я отвел всех ушастиков в безопасное место. Как мне казалось. Возвращаясь с последней группой, я увидел перед воротами кроличьего дворца незнакомого черного кролика. Он сидел спиной к дворцу, словно охранял кроликов внутри. Так и должен поступать настоящий лидер. Кроликам понадобится тот, кто станет за ними присматривать, когда меня с ними не будет. Загнав деревенских кроликов во дворец, я подошел к черному зверьку и спросил, «Не хочешь ли ты взять на себя ответственность за всех кроликов?» Он посмотрел на меня серьезными глазами и, клянусь, кивнул. Тогда своим самым официальным голосом я сказал, «Я нарекаю тебя бароном фон Ушастиком. Можешь войти во дворец, охраняй его хорошо».